Идем в страну, где скорби нет, где сияет вечно дивный Божий свет. Древо жизни там, на нем плоды всегда. Зла, тревог, вражды не будет никогда. Поспеши к Иисусу, Он тебя спасет. И твою он душу рай собой ведет. Поспеши к Иисусу, он тебя спасет. И твою он душу рай собой ведет. Приведет свой рай. В той стране мы встретим всех своих друзей, что страдали здесь под временем скорбей. Все прошло земное и печали труд. В золотых венцах они Христу поют. Поспеши к Иисусу, Он тебя спасет. И твою он душу в рай собой. Там предела нет. Пожити живые небо Божий свет. В радостном общенье жизнь там без конца. В духе под покровом Сына и Отца. Поспеши к Иисусу, Он тебя спасет. И твою он душу брать с собой.